Он чувствует, что есть какие-то особые слова, подходящие для ситуации такого рода, которые бы с точностью передали его чувства, но ему их никак не найти. И голосом более грубым, чем хотелось бы, он спрашивает. «Вы приготовили материю, чтобы наложить повязку?» Она приготовила. На столе лежит шелковый шарф яркой расцветки. У Дида короткий рукав, но Джеймс заворачивает его еще выше, чтобы перевязать руку. Он физически ощущает такую близость к Дида, какой раньше никогда не испытывал. Чувствует ее запах, фактуру кожи. Его трогают белизна и голубые прожилки на сгибе локтя. «Не слишком ли туго?» — спрашивает он. Дида, отвернувшись, качает головой. Из жилетного кармана Джеймс вынимает футляр, открывает крышку, выбирает одно из маленьких лезвий, достает его, роняет, шарит по турецкому ковру, находит, откашливается, берет Дида за руку, такую холодную в его руке, находит вену, прокалывает ее, подставляет миску и смотрит, как льется кровь. Собрав на глаз граммов 150, Джеймс зажимает большим пальцем ранку, развязывает шарф, вздыхает. Хлопковый шарик используется как тампон. Дида сгибает руку и держит ее на груди, как цветы или больную зверушку. «Но доктор Торн выпускает в два раза больше», — говорит она, глядя в миску. «Кровь гораздо полезнее, если она внутри. Мой батюшка считал кровопускание благом для практичных женщин». «А ваша матушка была практичной? Это подразумевалось, как и в случае со мной». «Я никогда не считал вас практичной», — говорит Джеймс почти совершенно искренне. «Я знаю». «Как вы себя чувствуете?» «Очень хорошо, спасибо. Если понадоблюсь, я буду у вашего брата». Пастор смотрит в окно. Перед ним сад, поднимающиеся вверх поля, лес. Он приветствует Джеймса, не поворачивая головы. Неожиданно после утренней охоты и веселья на него напала тоска. Там с собаками на какой-то час он почувствовал, что вернулся в свои юные годы, что его тело сильное и крепкое, отрадно повинуется ему во всем. И даже охваченный охотничьим азартом, его разум сохраняет приятную холодность и ясность, каковую он тщетно стремился обрести в иных обстоятельствах. Да, следует благодарить Создателя за этот единственный час. Однажды в порыве откровенности пастор признался Джеймсу, что сочиняет стихи. Но даже весь портвейн в подлунном мире не сподобил бы его на признание, что это за стихи, и уж тем более, кому они адресованы. Слегка тронутый меланхолическим видом его преподобия, Джеймс решился спросить, не сочинительством ли он занят? На что получает торопливый и смущенный ответ. «Нет-нет, что вы, совсем нет. Я теряю свою музу, как теряю волосы, зубы, здоровье». «Нет, я размышлял, не засеет ли то небольшое поле пшеницей и репой. Что вы об этом думаете?» «По-моему, вы как-то раз говорили, что выросли в деревне». «Конечно, вы так говорили». «Но я не изучал земледелие. О репе я могу сказать только одно. Я предпочел бы ее в тушеном виде, если бы стал есть вообще». «Жаль, я многого не знаю», — говорит пастор, — «касательно того, что следует сажать. Мне бы хотелось подать пример. Знаете ли, эти фермеры за моей спиной смеются надо мною. Погодите, они и сегодня вечером станут скалить зубы. Вы ужинаете в гостиной? Думаю, лучше я буду изображать кухонного короля. В прошлом году на кухне хорошо пели. Как пожелаете». «Это, конечно, за тем, чтобы остаться с Мэри. Была бы честь предложена». «Как жаль», — усмехаясь, думает пастор, что Джеймс не проявляет большого интереса